Без названия. На серебряные шпоры я в раздумии гляжу. За тебя, скакун мой скорый, за бока твои дрожу. Наши предки их не знали, и горцую средь степей толстой плеткой погоняли недоезженных коней. Но с успехом просвещенья вместо грубой старины введены изобретения чужеземной стороны. В наше время кормят, холят, берегут спинную честь. Прежде били, нынче колют. Что же выгодней? Бог весть.